Поначалу компания «Торпеды» вела себя мирно. Мик не делал никаких попыток отыскать Джулию, а когда она вышла на подиум для очередного выступления, развернулся к сцене и начал благодушно созерцать ее танец, так что Орманд даже подумал, что зря побеспокоил крышу. Видимо, Мик решил сделать вид, что милые бронятся, только тешатся. Бесплодные поиски обидчицы причиняли его имиджу непоправимый урон. И это заставило Река не только расслабиться, но и слегка напрячься по другому поводу. Ложный вызов боевиков «Аллигатора» не был преступлением, но в следующий раз они еще подумают, следует ли со всех ног спешить по свистку Река Орманта. А несколько таких вызовов, и они перестанут приезжать вовсе. Стриптизерша заметила своего назойливого поклонника и чуть заметно ехидно усмехнулась. Он натянуто улыбнулся в ответ, стараясь, чтобы улыбка вышла снисходительной, и, подняв руку, помахал Джулии кончиками пальцев. Развернувшись на месте в такт музыки, та резко согнула руки в локтях и выбросила правое колено вперед, на несколько мгновений зафиксировав его в верхней точке, после чего со змеиной ухмылкой продолжила танец. Торпеда поперхнулся дорогим виски и побагровел. С грохотом отодвинув столик, он вскочил на ноги и срывающимся от бешенства голосом закричал, перекрывая музыку. «Стащите в зал эту стерву!» Шестерки телохранителей бросились исполнять приказание босса. Пара вышибал сунулись было к ним, но ребята торпеды расшвыряли их, как кегли в боулинге. Прекратив выступление, рыжая спокойно стояла на сцене в одних трусиках и с любопытством наблюдала за приближающимися громилами. «Привет, Мик!» — жизнерадостно донеслось от дверей. «Гуляешь не по-детски, как я погляжу?» Торпеда обернулся с перекошенной от злобы физиономией. В дверях, приветливо улыбаясь, стоял Оби Фридман по кличке Ребро, и по обе стороны от него скалились боевики аллигатора Ларри. «Собак, останови своих!» — негромко распорядился Ребро. «Стоять, парни!» — нехотя отдал приказ торпеда, и его телохранители замерли на месте, завертели настороженно головами. «Привет, Оби!» Мик, конечно, был отмороженный сукин сын, однако ослушаться Фридмана не посмел. Ребро был авторитетом, к тому же одним из доверенных людей аллигатора. А ссориться с аллигатором — такое торпеде не могло присниться даже в самом крутом кошмаре. «Я не прав, Мик?» — поинтересовался Ребро. «Прав, Оби», — проворчал торпеда. «Вот только старшие давно договорились не рушить друг другу бизнес», — ласково прервал его Фридман. «Не убивай на своей территории, не сдавай своих полиции, не крысятничай, не рушь брату честный бизнес, западло есть. У меня нет вопросов к Реку», — мрачно заявил Мик. «Без базара. Ноль терок. У меня вопросы вот к этой сучке». Он ткнул пальцем в Джулию. «Взять ее, пацаны!» Шестерки торпеды снова двинулись к сцене. «Останови псов, Мик!» — резко приказал Ребро, словно щелкнул хлыстом. «Ты рушишь бизнес многоуважаемому Реку и пугаешь его гостей. Когда программа закончится, задашь девчонке свои вопросы». «Черта с два!» — выкрикнул торпеда. «Стащите эту суку со сцены!» «Мальчики!» — сухо произнес Оби. Боевики аллигатора бросились вслед за шестерками торпеды. Те попытались сопротивляться, но силы явно были неравны. Все трое разлетелись в разные стороны, снеся по дороге пару столов, из-за которых с негодующими воплями повскакивали посетители и сопровождавшие их дамы. «Все в порядке, господа!» — властно произнес Ребро, поднимая обе руки в успокаивающем жесте. «Администрация бара приносит вам свои глубочайшие извинения. Сейчас вас пересадят за другие столики, а весь предыдущий заказ за счет заведения». Он перевел тяжелый взгляд на торпеду. «Мик, не серди меня. Только ради твоего покойного батюшки я не стану докладывать аллигатору Ларри о твоем плохом поведении». «Пошел к черту, Оби!» — в бессильной злобе рявкнул Мик. «Старайся не попадаться мне без своих мальчиков!» Зал затих. Похоже, торпеде из-за этой сучки напрочь снесло башку, ибо сказать Оби Фридману такое... «Послушай, мелкий поц!» — ощерился Ребро. «Я таких щенят, как ты, в свое время штабелями закапывал в карьерах за городом. Смотри внимательнее, на кого пальцы растопыриваешь, а не то однажды можешь неожиданно огорчиться до полной невозможности». Эта отповедь слегка вправила торпеде мозги. «Извини, Оби», — глухо проговорил торпеда, отводя взгляд. «Ну вот и отлично». Расплывшись в широкой улыбке, словно ничего не случилось, Оби Фридман снова превратился в добродушного дядюшку. «И постарайся больше не хулиганить, парень. Если ты еще раз попытаешься нарушить бизнес мистера Орманта, тебе придется беседовать уже не со мной, а лично с аллигатором Ларри. И уверяю тебя, эта беседа тебе совсем не понравится. А теперь быстренько оплати Реку причиненный ущерб и пошел вон». «Хорошо, Оби», — проговорил Мик. «Как скажешь, Оби». «Слушаюсь, Оби». Он был на грани истерики. «Ступай, ступай», — поощрил Ребро, наблюдая из-под лобья, как помятые шестерки торпеды пробираются к выходу. В ту ночь даже молодой мальчик из мужского стриптиза не мог отвлечь Река от мрачных мыслей. Он выгнал парня из постели и остаток ночи ворочался без сна, обуреваемый нехорошими предчувствиями.